Глава 29. Какое-то время приятели молчали. Джек смотрел в брезентовый потолок и даже не моргал, сосредоточившись на какой-то очень важной мысли. Хирш ему не мешал, устав думать, с чего его товарищу припекло сцепиться со старшиной. «Я не все вчера тебе рассказал, Тедди», – сказал Джек и вздохнул. «О чем?» – спросил Хирш, делая вид, что не понимает. «Вчера в этом подземелье». «Ну?» «Помнишь эти мостки над главным залом?» «Конечно. Мы с Шойбле саживали с них пехотинцев. Мне понравилось, как он работает. Честное слово. Хотел бы я, чтобы в нашей роте служил такой парень. Но это так, к слову. Ты давай продолжай». «Я ведь чего к Крафту-то ходил?» «И чего?» «Я на его руку смотрел. Правую». «И что увидел?» «У него не ногти, Тедди. У него звериные когти и повадки такие же». «Вот тут я не понял, Джек», – сказал Хирш, поворачиваясь на бок лицом к Джеку. «Я вчера видел, как наши пехотинцы по этому мосту рванули навстречу чужакам». «И что?» «А то, что командир взвода пронзил рукой один из чужаков. Я просто уверен, что у него была такая же рожа, как у того парня, который атаковал мой Таргар. Я видел его совсем близко, Тедди. Оскаленная харя, утопленные глаза. Если бы мог, он бы разорвал машину в клочья. Но ему это было не по силам. Он просто сбил меня, врезался как танк и свалил машину. Понимаешь?» «Да все я помню, Джек. А что здесь нового?» «Новое то, что человека пробили рукой. Нанизали прямо через броник». «Нет, подожди-ка». Хирш сел. «Давай-ка разберемся, что значит «пробили рукой»?» «Это случилось, когда наши пехотинцы и эти чужаки сошлись на мостке в рукопашную». «Я этого момента не заметил. Я к этой лесенке позже подключился». «Знаю, потому и рассказываю. Ты не перебивай, Тедди». «Хорошо, не перебиваю». «Так вот, первым бежал сержант. Я даже имя его не успел запомнить». «Кажется, Линжел. Сержант Линжел». «Ну вот, этот зверюга выскочил на него из темноты и саданул рукой. Насквозь, представляешь? А потом просто отшвырнул беднягу, как задушенную кошку. А вторым за Линжелом бежал...» Тут Джек понизил голос и посмотрел в сторону палатки начальства, как будто мог видеть сквозь брезентовые стенки. «За Линжелом бежал Крафт, и этот зверь хотел повторить с ним тот же фокус. Ударил, да ничего не вышло. А потом ударил Крафт и сам нанизал этого на руку. А потом тоже сбросил вниз и побежал дальше. Все произошло за какие-то секунды. Ну, ты понимаешь, рукопашная – это как столкновение бронемашин. Искры, огонь, стрельба в упор». Они помолчали немного. Джек остужал разыгравшиеся воспоминания. Хирш, напротив, пытался дорисовать в воображение эти подробности. Получилось жутковато. Хирш перевел дух и вытер со лба проступивший пот. «И чего ты ходил к Крафту? Хотел посмотреть, есть ли на руке кровь. Думаешь, он руки не моет?» «Нет, Тедди. Я хотел посмотреть на эту руку, как на оружие. Я хотел понять, как он это сделал. Ну, убить так голову человека теоретически возможно, если убийца долго тренировал руку и пальцы. Однако бронежилет, Тедди, он держит 9-миллиметровую винтовочную пулю». «И тут ты вспомнил, что нам рассказывал про Крафта Шойбле?» «Да, вспомнил», – кивнул Джек. «Может, он какой-то пятижильный, а? Железный человек?» Хирш пожал плечами. Радовало уже то, что Крафт на их стороне. «Наверняка капитан про все это знает», – сказал Хирш. «Ясное дело», – кивнул Джек. Он все время трещит без умолку, но фактов выдал по минимуму. СГБшник, что с него взять? Меня не нужно развлекать, Тедди, ты это знаешь. Но когда мы идем в бой, хотелось бы знать о нашем подразделении больше. Или я не прав? Ты прав, Джек, я с тобой согласен. Надо будет попытать этого Лефлера еще раз. Как-нибудь зажмем его и выдаем как следует.